Глава 9. 24 июня 1941 года. Продолжение. Растянувшаяся по узкой грунтовой дороге колонна выглядела своеобразно. Во главе шел облепленный десантом Т-34 с двумя грузовиками на буксире. Позади танка пылил угловатый восьмиколесный бронетранспортер радиосвязи с овальной поручневой антенной над корпусом. А следом ехали, тяжело раскачиваясь на неровностях дороги, два десятка перегруженных «Опелей» и «Мерседесов», кузова которых были под завязку набитыми советскими пехотинцами. Два трофейных мотоцикла с пулеметами в люльках двигались, разрывая утреннюю тишину треском 26-сильных моторов в нескольких сотнях метров впереди, разведывая дорогу. Водители грузовых машин даже не пытались выдерживать безопасную дистанцию, следуя практически бампер в бампер. Но Кобрин этого и не требовал. Главное, как можно скорее преодолеть последние километры. Авось не столкнуться. Хотя шофера у него, конечно, аховые. Всего пятеро профессионалов из автороты. Самого опытного он сразу же посадил за руль броневика. Остальные учились водить в кружках Асавиахима и практики не имели. Но пока бойцы с поставленной задачей более-менее справлялись, хоть порой моторы и глохли, из-за чего приходилось останавливать движение. Зато танк бросать не пришлось, чему и комбат, и экипаж весьма обрадовались. Один из бензовозов тащил на прицепе бочку с соляркой, что характерно советскую, видимо, за трофейную где-то по дороге. Залив баки по горловины, танкисты подожгли уцелевшие заправщики и грузовики и возглавили колонну, взяв на буксир две автомашины, за баранки которых сели не умеющие самостоятельно управлять автомобилями красноармейцы, с четким приказом ничего лишнего не трогать, просто внимательно следить за дорогой и впереди идущей машиной, вовремя поворачивая руль или нажимая на тормоз. С рассветом над дорогой пролетел немецкий авиаразведчик. Однако никаких подозрений они у летунов не вызвали. Колонна как колонна, каких много. Главное, что в верном направлении движется, строго на восток. А что идущий в голове танк несколько нестандартный, да и десант на броне, ну так мало ли что. Растянутый поверх башни флаг правильный, значит, не о чем и беспокоиться. С этим самым флагом, к слову, вышло довольно смешно. Вовремя вспомнив, как немцы предохраняли технику от авиаударов собственных ВВС, Кобрин распорядился срочно отыскать в разгромленном лагере хоть одну штуку. Если бойцы и удивились столь необычному приказу, Зыкин удивился точно, но вопросов задавать не стал, поскольку уже привык, что комбат порой поступает весьма странно, но результат оказывается отличным, то вида не подали, вскоре притащив аж два полотнища, и, мрачно косясь на ненавистную тряпку, начали цеплять к какой-то длинной палке, явно намереваясь установить на 34-ке. Зыкин наблюдал за происходящим, зло сузив глаза, играя желваками. То, что советский батальон пойдет под вражеским флагом, с трудом укладывалось у него в голове. Похоже, на этот раз капитан что-то перемудрил. Когда соединятся со своими, за такое уж точно по головке не погладит. Да и бойцы недовольны, хотя и молчат. Пока. С трудом сдержавшему смех комбату пришлось вмешаться, объяснив, для чего нужен флаг и как его использовать. Бойцы повеселели, особист расслабился. «Ну, Степаныч, вот же сука изобретательная! И откуда только он столько всего знает?» «Интересный, кстати, вопрос, ага. Поразмыслить бы об этом на досуге денек-другой, в спокойной обстановке, все до мелочей вспоминая, анализируя, да одно к одному притирая. Да только когда? Тут пожрать бывает некогда. Ладно, оставим пока. Но идея грамотная». Фашистам-то сверху ярко-красная тряпка с белым кругом и свастикой отлично видна будет. Вот они станут бомбами кидаться. Одно полотнище расстелили на башне, заодно скрыв ее нетипичную для немецких танков форму, другое растянули на крыше моторного отсека радиомобиля. Судя по реакции пилотов авиаразведчика, маскировка отработала на ура. Никаких сомнений у фрицев не возникло. Даже крыльями на прощание покачали. «Удачи, мол, либо камераден!» Как только самолет улетел, бойцы, как и было приказано, свернули флаг. На появление в воздухе советской авиации у Кобрина особой надежды не было, но и нарываться не стоило. Обидно, если по ним свои же чаечки отбомбятся. Подадут наблюдатели сигнал в воздух. Снова расстелят. Нескольких секунд на все про все хватит. Сидящий за рулем одного из грузовиков, будто простой шофер, с ударением на первый слог, как принято в этом времени, разумеется, Сергей размышлял. Что же, пока все, тьфу-тьфу, идет на удивление неплохо. Довольно-таки авантюрная атака удалась даже лучше, чем ожидалось, так что сомневался он зря. Тут Зыкин оказался прав. Но вот дальше, по его прикидкам, с такой скоростью они вскоре доберутся до окрестностей Белостока, где просто не могут не столкнуться с частями РККА. Жаль, по карте не сверишься, поскольку в ту, что у него имелось, эта местность просто не входила. Масштаб подкачал. Так что ехали, можно сказать, по памяти. Помогала полученная в будущем информация. Местность он примерно помнил. Но насколько они опережают немцев? И опережают ли? По идее, должны. А вот как обстоит на самом деле? И что делать дальше? Даже если он доберется до штаба мехкорпуса, более-менее возможно, или даже всей 10-й армии, маловероятно, и начнет рассказывать про немецкие удары 2-3 ближайших дней, показывая их направление на карте, ему все равно никто не поверит. В лучшем случае слушать не станут, решив, что слегка поехал мозгами после нескольких суток боев и предложат проспаться. В худшем сразу отправят в контрразведку, и тут даже верный Зыкин ничем не поможет, поскольку пойдет следом как сообщник провокатора и паникера. Печально и обидно. Ведь еще можно попытаться не допустить запирания белостокского котла, но, по крайней мере, шанс оставался, пусть и достаточно иллюзорный. Но, увы, не с его одинокой шпалой на петлицах. И значит, все снова пойдет так, как он учил в будущем, поскольку крайне сомнительно, что своими действиями Кобрину удалось всерьез что-то изменить в стратегическом, так сказать, плане. Нет, немцев-то батальон потрепал более чем изрядно. Да и с мостами удачно вышло. Но этого мало, просто катастрофически мало. Эх, ладно, незачем себе нервы трепать. Все он правильно делал, по мере, так сказать, сил и возможностей. Выше головы, как в древности говорилось, все равно не прыгнешь. Главное, бойцов сохранил. По здравом рассуждении, суммарные потери батальона за эти дни оказались не столь высоки. Относительно, конечно, но в сравнении с тем, как все обстояло в реальной истории, точно. Так что незачем и комплексовать. Задумавшись, капитан едва не пропустил момент, когда идущий впереди грузовик резко затормозил. Выругавшись, Кобрин торопливо вдавил в полик педаль тормоза, остановившись в метре от заднего борта. Что там опять? Снова кто-то из горя водил заглох, переключая передачу. Высунувшись в боковое окно, Сергей попытался понять, в чем дело, но, разумеется, ничего не разглядел в поднятой тормозящими машинами пылюке. Повернувшись к сидящему рядом ефрейтору, комбат кивнул на дверцу. «Сбегаю, узнаю, почему встали. Только мигом!» Красноармеец кивнул и выскочил из кабины. Заметив сквозь запыленное стекло, как один из бойцов собирается выпрыгнуть из застывшего впереди «Опеля», видать, по нужде приспичило или еще что, Сергей молча показал ему кулак. Пехотинец стушевался и торопливо протиснулся между товарищами, скрываясь от взгляда начальства в глубине кузова. Кстати, да, уже 3-й час без остановок едут. Нужно дать бойцам оправиться, да хоть немного ноги размять, поскольку из-за недостатка шоферов пришлось набивать их в кузова, что ту сельдь в бочку. Пожалуй, так он и поступит. Если, конечно, нынешняя остановка не означает какой-то внезапно возникший, а что, бывает как-то иначе, проблемы. Но проблема не возникла в первый момент. И вернувшийся ефрейтор вроде бы даже как-то удивленно, будто и не ожидал ничего подобного, сообщил. «Там это, товарищ капитан, наши впереди. Добрались мы, значится». Выбравшись из душной кабины, Кобрин отошел на обочину, пытаясь понять, где они находятся и что происходит впереди. «А напылили-то, напылили! Ничего толком не рассмотреть!» «Ага! Вон оно в чем дело! Дорога поворот делает, и их коробочка в аккурат на нем и застыла, развернувшись к остальной колонне боком. А вот что там дальше, уже не видно. Мешают стоящие вплотную автомашины». Подхватив автомат, Сергей быстрым шагом, почти бегом, добрался до 34-ки, стоящей с распахнутым верхним люком, из-за крышки которого выглядывал ком танка сержант Ребров. «Ух ты! Вот так ничего себе! Они, оказывается, лоб в лоб встретились со здоровенной, раза в 4 большей колонны советских войск. Танки, автомашины с грузом и противотанковыми орудиями на прицепе, пулеметные и пушечные бронеавтомобили, гужевой транспорт, застывшие вдоль обочин шеренги усталых, покрытых пылью красноармейцев, радующихся непредвиденной обстановке, и множество бойцов на лошадях. Ага, это они, выходит, наткнулись на одну из конно-механизированных групп, участвующих в сегодняшнем контрударе. 34-ку и возглавлявший колонну трехосный БА-10 разделяло буквально 30 метров. Один из мотоциклов передового дозора стоял около танка, а вот другой от чего-то валялся под откосом неподалеку от броневика. Экипаж залег за перевернутым на бок транспортным средством, ощетинившись стволами винтовок. Башня бронемашины, в свою очередь, была развернута в их сторону. Танковая же пушка глядела на броневик. Эдакий боевой паритет. Ты выстрелишь, я стрельну, и обоим хана. Ну, понятно. Долгожданная встреча оказалась столь неожиданной, что не обошлось без непоняток. Увидев появившиеся из-за поворота немецкие мотоциклы, танкисты, не раздумывая, долбанули по ним из пулемета. На высокой скорости, да в облаке пыли, не так легко разглядеть на бойцах советские каски. А вот торчащий над коляской ствол вражеского пулемета сразу в глаза бросается. Вот ребята в кюветы кувыркнулись. А второй рванул обратно, чтобы предупредить своих. Хорошо, хоть стрелок в броневике оказался хреновый, ни в кого не попал. А кобринским бойцам хватило мозгов и выдержки не стрелять в ответ. Вполне нормальная ситуация, на войне и не такое случается. Главное, без крови обошлось. Нужно по-быстрому объясниться, найти их командира и что-то решать, поскольку торчать тут, на узкой грунтовке, мешая друг другу проехать, не самое лучшее решение. Налетят лаптежники, и все. Тогда точно без большой крови не обойдется. Они тут все как на ладони. Подбежавший Зыкин мгновенно оценил обстановку. «А ничего, охренели? По своим стрелять вздумали? Кто такие узнал?» «Когда, Вить? Да и откуда им знать, что на мотоциклах свои ехали? Машинки-то немецкие, пулеметы тоже, двигались с западной стороны. Ты, кстати, автомат-то опусти, не накаляй. Тут у всех нервы, а пальцы на спусковых крючках». Сняв фуражку, комбат призывно замахал ею над головой. «Эй, славяне! Свои мы, никому не стрелять! Я капитан Минаев, командир батальона, 27-я стрелковая. Где ваш командир?» В борту бронеавтомобиля распахнулась дверца, и наружу в два приема выбрался танкист в потертой кожаной куртке с лейтенантскими кубарями на черных петлицах. Махнув рукой в ответ, он торопливо двинулся к Кобрину. Недовольно пробурчав что-то себе под нос, особист отступил на шаг в сторону и опустил автомат, оставив его висеть на плече стволом вниз. Не доходя до командиров нескольких метров, лейтенант перешел на строевой шаг. Кобрин мысленно хмыкнул. И охота ему пыль поднимать. Не на плацу, блин. Война уж третий день идет. Какие уж тут. Додумать мысль комбат не успел. Неожиданно увидев что-то над головой Сергея, танкист резко изменился в лице, сбившись с шага. И тут же над колоннами и одной, и второй разнеслось исторгнутое разом десятками глоток. Воздух. В принципе, могло быть и хуже. Много-много хуже. Поскольку целая куча бронетехники, грузовых машин и личного состава оказалась на открытой местности и без возможности серьезного маневра. Да и какой уж тут маневр, когда тебя атакуют пикирующие Ю-87. Как пехотинцу на своих двоих от танка по голому полю не убежать, так и танку или автомашине от пикировщика не скрыться. Слишком велика разница в скорости. Но в этот раз все с первых секунд авианалета пошло не по отработанному немецкими летчиками до полного автоматизма плану. Во-первых, пронесшихся над колонной пилотов смутили снова растянутые на броне опознавательные знаки, и самолеты, завывая моторами, прошли вдоль дороги на бреющем, не сбросив ни одной бомбы. Судя по всему, фрицы решили, что немецкая армейская колонна, не опознать характерные силуэты грузовых машин и бронетранспортера они просто не могли, плюс те самые флаги, случайно столкнулась с механизированной группой русских. Да еще и Кобрин с Зыкиным выпустили в сторону самолетов несколько разноцветных сигнальных ракет, окончательно сбивая пилотов с толку. Идея, конечно, авантюрная, поскольку комбат понятия не имел, как именно немцы обозначают себя, но, как оно зачастую и бывает, сработало. что дало пехотинцам и с той, и с другой стороны несколько десятков драгоценных секунд на рассредоточение. Во-вторых, у конно-механизированной группы имелась своя ПВО. Не весь что, конечно, всего-то несколько грузовиков с установленными в кузовах, с четверенными зенитными максимами и крупнокалиберными ДШК, но к тому моменту, когда фрицы снова атаковали, решив на всякий случай проштурмовать восточную часть колонны, навстречу входящим в пикирование самолетам уже потянулись подсвеченные трассерами пулеметные очереди. Подобного птенцы Геринга ожидали меньше всего, за что и поплатились, потеряв три самолета. Одному крупнокалиберная очередь разнесла кокпит в нижней точке пикирования, и он, не изменяя траектории, тут же воткнулся в землю. Поскольку пилот так и не успел отбомбиться, рвануло не слабо, оставив на месте падения лишь 10-метровую воронку с раскиданными вокруг обломками и кусками обшивки. Второго сшибли из пулеметной установки в момент, когда лаптежник, сбросив 50-килограммовую фугаску, выходил из пике. Самолет всего на несколько секунд подставил под огонь четырех максимов незащищенное брюхо, но этого хватило. Брызнули в стороны клочья дюраля, и он, не набрав и сотни метров высоты, потерял управление, вильнул в сторону и, перевернувшись через крыло, рухнул в стороне от дороги. Потерявший от удара обе плоскости фюзеляж пропахал по земле длинную борозду и тут же взорвался, превратившись в высокий огненный факел. Третий сбить не удалось, но, судя по густо задымившему мотору, повредили всерьез. Пилот решил не испытывать судьбу и, кое-как развернувшись, сбросил бомбы в поле и потянул в обратном направлении. Обозленными потерями оставшиеся 9 юнкерсов, к сожалению, по колонне все-таки отбомбились. Хоть и не слишком прицельно, поскольку зенитчики лупили на расплав стволов и не жалея патронов. Да и пехотинцы, успевшие отбежать подальше от грунтовки, палили по самолетам из винтовок и ручников. Увы, тоже не шибко метко. Подбить удалось всего один лаптежник, да и то, когда фрицы уже уходили. Этот тоже падать не спешил, хоть и летел тяжело, определенно испытывая проблемы с управлением и разматывая позади траурный дымный след. В итоге немцам удалось сжечь 4 танка и несколько автомашин. Еще 3 коробочки, бронеавтомобили, 2 грузовика получили повреждения от близко разорвавшихся бомб. Потери среди личного состава тоже оказались невелики. Бойцы успели отбежать от дороги. Батальон Кобрина практически и вовсе не пострадал. Осколками разорвавшейся неподалеку фугаски, одной из тех, что неприцельно вывалил на землю подбитый лаптежник, посекло пару грузовиков и убило 5 бойцов. Так что, можно сказать, на этот раз пронесло. Вот только комбат был абсолютно уверен, что немцы подобного не простят и вскоре вернутся, чтобы с типично арийской педантичностью завершить начатое. И бомбить будут уже с большей высоты, так что особенно рассиживаться на одном месте не стоило, поскольку чревато. На дороге царил... Нет, до хаоса было, пожалуй, далеко. Догорали развороченные прямыми попаданиями танки и автомашины. К ним не подходили, дожидаясь, пока перестанут рваться боеприпасы. Медики сортировали раненых и оказывали им помощь. Тяжелых сразу грузили в кузова 2 полуторок и единственный санитарный автобус, собираясь отправить в тыл. Экипажи, получивших повреждения боевых машин, натягивали сорванные гусеницы и копались в двигателях. Из кузовов всерьез побитых осколками грузовиков, починить которые в полевых условиях возможности не было, перегружали ящики с боеприпасами и перецепляли пушки. Сами же машины вручную скатывали на обочину, освобождая проезд. Хмурые пехотинцы молча стаскивали к воронкам тела убитых, готовясь предать погибших под бомбами товарищей с земли. Так что никакого хаоса не было. Скорее, некоторая растерянность, заметная лишь командиром. С одной стороны, от немцев отбились с минимальными потерями, с другой, не было понятно, что конкретно делать дальше. Поскольку, как пояснил перемежающий обычные слова матом запыхавшийся Зыкин, успевший разведать обстановку, командир сводной группы, некий полковник Бариев, погиб вместе со всем штабом в результате прямого попадания немецкой авиабомбы в первые же минуты налета. Почему едущие на 2 легковых автомобилях штабисты не попытались укрыться подальше от дороги, Кобрин так и не понял. Просто не успели, скорее всего. Фугасная бомба упала точнёхонько между 2 «М»ками, превратив обе в решето. Загоревшийся бензин довершил дело. Доложив все это, особист испытующе взглянул на комбата. «Ну чего делаем, Степаныч? Примешь группу под командование? Тут почти полк, не считая танкистов и кавалерии. Как наиболее опытный командир». «Сдурел? С какого такого перепугу? Это ж не батальон. Тут и без меня желающих покомандовать найдется. И повыше званием, кстати. Как минимум майоров должно быть несколько, а то и целый подполковник сыщется. Вон, у тех же кавалеристов свое начальство имеется. Из чего бы это им какого-то пришлого капитана слушать? Тем более незнакомого и хрен пойми, откуда вообще взявшегося». «С такого, Ваня, что вам примерно оттуда, — Зыкин показал рукой, — на нас немец прет. Как мне кажется, основная часть той самой мехгруппы, с которой мы вчера у моста воевали, плюс подошедшее подкрепление. Помнишь, о чем нам пленный немец рассказывал? Наши контрудар запланировали. Ты прошлой ночью о чем-то подобном танкистам рассказывал? Но фрицы, как ты их называешь, про это узнали и сейчас собираются зажать с фланга и отсечь от основных сил». «Ну еще бы», — мысленно хмыкнул Кобрин. «При их-то уровне и полном господстве в воздухе недаром тот разведчик летал, высматривал. Так что воевать нам с этими ребятами все равно плечом к плечу, как ни крути. А ты единственный, кто с немцами уже сталкивался, воевал и побеждал. Я ж не зря про опытного командира сказал». «Так, притормози, Витя. Откуда узнал?» — нахмурился комбат, переваривая полученную информацию. «Ребята местные сказали», — ухмыльнулся особист. «Старые знакомцы по линии моего ведомства. Да и какая разница? Остановить немца нужно. Следом подкрепление идет». Заметив на лице командира гримасу, контрразведчик торопливо помотал головой. «Да не, Степаныч, все я помню, что ты раньше говорил. Но сейчас помощь точно будет. Просто эта группа вперед вырвалась, а остальные двигаются с отставанием в 3-4 часа». «Хорошо, дай 5 минут на подумать и с мыслями собраться. А ты пока собери всех командиров, от капитана и выше, если сможешь. И своих ребят тоже зови, только быстро. Если все так, как ты описал, времени у нас нет от слова совсем. Да, вот еще что, Витя, что хочешь, делай, но карту местности мне достань прямо сейчас. Во как нужно!» Комбат рубанул себя ребром ладони по горлу. «Карту?» — искренне удивился тот. «У тебя ж есть». «Да не трехверстку, а побольше масштабом. Как минимум, чтобы окрестности Слонима и Гродно захватывало». «Нужно, Витя. Найдешь?» «Найду», — с непонятным выражением лица согласился младший лейтенант, бросив на командира быстрый взгляд. «Что, снова идея появилась? Неожиданная?» «Да нет, Витя, скорее как раз ожиданная», — невесело усмехнулся Кобрин. «Вот только мне обязательно нужно точно знать, где мы сейчас». «Расскажи в двух словах, что за идея-то?» «Без проблем», — пожал плечами комбат, вкратце обрисовав особисту ситуацию. «Понимаешь теперь, контрудар все равно обречен на провал. Ждут его немцы. Да и организован он откровенно хреново. Связь никакая, тылы отстали и находятся под непрерывной бомбежкой. Но самое обидное, что все эти части будут просто рассеяны и уничтожены, а немцы продолжат наступление. И тогда котел неизбежен. Причем аж для двух армий или того, что от них осталось. Сначала под Белостоком, а следом, боюсь, и в районе Минска. А что можно изменить?» «Ну, не то чтобы изменить, скорее попытаться, но можно. Сам же сказал, что тут почти стрелковый полк, плюс танки да кое-какая артиллерия, и следом еще войска идут. Если встать в глухую оборону, подготовить позиции, то можно не позволить фрицам перерезать дороги, измотать их засадами и короткими контрударами, заставить умыться кровью и забыть о быстром продвижении вперед. И когда сегодня-завтра придет приказ на отступление, а он придет, будь уверен, просто не может не прийти. Не идиоты же в генштабе сидят. Нашим удастся нормально отойти, а не оказаться в кольце. Все, что нам нужно сделать, разжать клещи окружения и подержать их так хоть немного, пока наши выходить будут». «Уверен?» Особист глядел на командира с легким прищуром. Взгляд Зыкина был как никогда холоден. Не зол и даже не подозрителен. Просто холоден и собран. «Абсолютно. Пойми, Витя, дело даже не в количестве танков, арт-орудий или пехотинцев. У нас их только в Белоруссии чуть не больше, чем у фрица. Дело в организации, в надежной связи, в управлении войсками. В свежих, а не опаздывающих на часы, если не больше разведданных, в конце концов. А с этим у нас, увы, на данный момент весьма и весьма хреново. Сам ведь видел, вспомни 22 июня. Воевать мы умеем, и бойцы у нас замечательные, и техника отличная. Но вот слаженность действий и управление откровенно подкачали. Плюс практически абсолютное господство в воздухе авиации противника, как бомбардировочный, так и истребительный. Мы за эти дни наши самолеты сколько раз в небе видели? Один? Два? Ты ж у меня нынче за начальника штаба, вот и ответь, что последнее означает. Зыкин тяжело вздохнул. Так известно, что большие потери по дороге из ППД до передовой. Но и тылы, конечно. Их немцы в первую очередь бомбить станут, чтобы пути снабжения перерезать. Молодец, одобрительно кивнул Кобрин. Именно. Особенно тылы, поскольку без боеприпасов, солярки да жратвы ни танк воевать не сможет, ни пехотинец. Ладно, разговорились мы что-то. Про карту помнишь? Тогда вперед, выполняй. Быстро. Уже бегу, командир. Мухой метнусь. Главное, чтобы не навозный. Автоматически пробормотал уже погрузившийся в размышления Сергей. Странно, а ведь он не помнит на этом направлении ничего подобного. Хотя эти кавалеристы, откуда они здесь? Возможно, это часть гродненского контрудара генерал-лейтенанта Болдина? Тогда вроде похоже. Вот только далековато они от этого самого Гродно. Заблудились, что ли? Да нет, глупости, как тут заблудишься? Проще уж предположить, что действия его батальона все-таки внесли в немецкие планы некие коррективы, заставив изменить первоначальный замысел. Впрочем, не суть важно. Куда важнее то, что случится в течение следующих нескольких дней, и о чем он только что рассказывал Зыкину, а именно захлопывание крышки белостокского котла, одного из первых серьезных котлов Великой Отечественной, летом 41-го, стоивших РККА многих тысяч бойцов. И самое узкое место белостокского выступа, готового вскоре стать полноценным котлом, располагалось совсем недалеко отсюда, на единственной магистральной дороге Белосток-Волковыск-Слоним. Когда гитлеровцы возьмут Волковыск, перерезав пути отступления двух советских армий, 3-й и 10-й, котел захлопнется. Тех же, кто все же успеет выйти из окружения, до конца месяца переварят в нескольких котлах поменьше. Правда, до этого еще несколько дней. Но так было в той, известной Кобрину истории. Как все обстоит сейчас, комбат точно не знал. «Степаныч!» «Да Степаныч же!» Сморгнув, капитан с удивлением уставился настоящего рядом особиста. «Задумался, что ли? Я зову, зову!» «Угу, задумался, Витя, извини. Я почти всех собрал, как ты и просил», — сообщил Зыкин. «Пошли знакомиться. Да, кстати, держи карту». «Пошли», — согласился тот. «Только сначала дай на карту погляжу. А вообще, знаешь, Вить, сильно сомневаюсь, что они меня вообще слушать станут». «А ты не сомневайся, командир, я ж говорил, помнишь?» «Послушают, куда денутся. Да и я помогу, так что не боись. Ты, главное, на карту направление немецких ударов, о которых рассказывал, нанеси. Ну и все остальное, о чем говорил. Про оборону там и так далее». «Зачем?» — искренне удивился Кобрин. «Пусть будет. Глядишь, пригодится», — уклончиво ответил контрразведчик. «Я ж сказал, что помогу». Смерив товарища непонимающим взглядом, комбат молча пожал плечами и раскрыл планшетку, доставая цветные карандаши — красный и синий. «Таким образом, товарищи командиры, считаю свое предложение занять оборону на указанных участках и удерживать шоссе в направлении Белосток-Слоним до последней возможности правильным и тактически обоснованным. Этим мы, как уже говорилось, не позволим противнику замкнуть в кольце окружение, совершающее маневр отступления части 3-й и 10-й армий, перерезав и взяв под свой контроль пути отвода войск. Если же продолжать контрудар, все мы неминуемо будем уничтожены. Но главное, не сумеем обеспечить организованный и безопасный отход наших войск. Это будет самый настоящий котел, в котором вместе с оставшейся без горючего и боеприпасов техникой окажутся тысячи бойцов и командиров Красной Армии. Доклад закончил. Несколько минут командиры ошарашенно молчали, затем немолодой майор с синими кавалерийскими петлицами, оглядев товарищей, двух капитанов-пехотинцев и майора с петлицами АБТВ, прочистил горло и зло прошипел, сверля Кобрина яростным взглядом. «Ты что плетешь, капитан? Соображаешь, что предлагаешь? Прекратить наступление, занять оборону? Соображаешь вообще? Нет. У нас четкий и недвусмысленный приказ, и мы его выполним, несмотря ни на какие потери и всяких паникеров. Последнее слово он не произнес, выплюнул. Струсил, так и скажи. А лучше сразу застрелись, позору меньше. Товарищ... Молчать! Молчать и слушать. Товарища нашел. Сдать оружие. Товарищ младший лейтенант, обратился он к незнакомому контрразведчику вместе с сержантом госбезопасности, стоящего рядом с Зыкиным. Арестовать предателя и паникера. Ишь, как поет. Еще неизвестно, где эти самые немецкие автомашины раздобыл. Уж не фашист ли их тебе выделил, а? Чтобы, так сказать, поскорее в наш тыл своих дезертиров привез. Молчать и дальше было просто глупо. И так понятно, что ничего хорошего из разговора не вышло. Так что ошибся Зыкин. Не будет у них ни взаимопонимания, ни совместных действий, ни хрена, как он, собственно, и предполагал. Эти дезертиры, майор, приняли бой в воскресенье на рассвете. И не потому ли ты до сих пор жив, что они первый удар на этом направлении сдержали? И еще один на следующий день, так что заткнись. Я своих бойцов оскорблять не позволю. Да ты... Выпучив глаза, кавалерист схватился за кобуру. Но на его руку решительно легла ладонь того самого особиста Мамлея, которому он приказывал арестовать комбата. «Погодите, товарищ майор. А что вы думаете, товарищи?» Вопрос адресовался остальным командирам. По старшинству первым заговорил танкист. «Майор Игнатьев. Сложно сказать. Про роту лейтенанта Иванова товарищ капитан все верно сказал. Позавчера их как раз в тот самый квадрат и отправили. Из нашей дивизии, ребята, 6-й мехкорпус. Да и с командиром последнего уцелевшего танка я пары слов перебросился. Тоже знакомый хлопец. Он все подтвердил и очень товарищем капитаном восхищался. Мол, ежели бы не он, пожгли бы всех бестолку. А так удалось и урон противнику нанести, и трофеи захватить. Да и Илью я лично знал. Грамотный был командир. Такого на Микине не проведешь. И просто так приказ нарушить не заставишь. Так что не знаю даже. Хотя предложение ваше, товарищ Минаев, крайне странное. Все вроде бы верно излагаете. Но как же так? Не выполнить приказ, прекратить продвижение, встать в оборону? Не знаю даже. Контрудар на то и контрудар, чтобы вражеский клин в нашу оборону вбитый срезать под самый корешок, тем самым как раз-таки противника и окружив. Тут нужно сперва со штабом корпуса, если не армии, как мне думается, говорить, а уж после что-то решать. Да и вообще, вас послушать, так получается, будто вы наперед знаете, что да как сегодня-завтра происходить будет. «Ну, а я о чем?» — подал голос кавалерист. «Да засланный он, панику разводит. И окружение у него вот-вот случится, и котел, и отступление аж сразу двух армий. Провокатор хренов! Расстрелять и забыть!» «А связь у вас есть?» Спокойно проигнорировав реплику майора, осведомился Кобрин. «Не только со штабом, но и с остальными соединениями, хотя бы в пределах дивизии. Как взаимодействие собираетесь обеспечивать? И самое главное, вы вообще уверены, что в штабе хотя бы примерно представляют истинное положение вещей на фронте?» «Очень сомневаюсь. А ваши собственные тылы, которые немцы который день со всем усердием бомбят, боеприпасы и горючее где брать собираетесь?» «Молчите, товарищ майор?» «Вот в том-то и дело. Ну, а приказ? Один раз я его уже нарушил, когда за несколько часов до начала артобстрела вывел батальон из расположения, чем спас от неминуемой и бессмысленной гибели 700 человек. И после я тоже как-то без приказа сверху воевал. И неплохо, смею надеяться. Вон и танкисты, и пограничники подтвердят. Потому скажу так. Арестовать меня мои бойцы не дадут, даже не надейтесь. Поступайте, как считаете нужным». «Единственная просьба. Окажите помощь моим раненым. У нас с медициной совсем туго. Бинтов и тех почти нет. И поделитесь боеприпасами, а то одни трофеи остались. Хотя бы патронами к пулеметам и ручными гранатами. Снаряды к танковой пушке тоже не помешают. Мы займем оборону, где я предлагал, и продержимся, сколько сумеем». «Верно говорю, товарищ лейтенант госбезопасности». Сергей с ироничной усмешкой взглянул на спокойно слушающего его Зыкина. Кто-то, помнится, уверял его, что не нужно сомневаться, мол, послушают, никуда не денутся. Вот и послушали. Не нужно было ему вовсе этот разговор затевать. Но ведь хотелось-то как лучше. С такими силами, особенно если через несколько часов и на самом деле еще войска подойдут, вполне можно удержать дорогу и не дать фрицам сходу захватить Волковыск. Шансов, конечно, не слишком много, но если не позволить замкнуть колечко тут, то и судьба всего Минского котла может оказаться совсем иной. А это, на секундочку, 300 000 попавших в окружение бойцов и 1000 единиц техники. Но не получилось. Увы. «Погоди, Степаныч, не горячись!» Легонько кивнув товарищам, особист выступил вперед. «Товарищи командиры, прошу вас выслушать меня, не перебивая. Мою личность могут подтвердить лейтенант государственной безопасности Антюфеев и сержант Ищенко, которые знают меня не первый год. Во-первых, я однозначно подтверждаю все факты, касающиеся боевого пути батальона, поскольку являюсь их непосредственным участником». Особист перевел взгляд на майора-танкиста. «Теперь во-вторых. Вот вы, товарищ майор, сказали, что товарищ комбат будто заранее знает, как станут развиваться события. Это не совсем так. Просто у нас имеются подтвержденные разведданные о том, что противник планирует действовать именно так, как доложил товарищ Минаев. Только Сергей знал, чего ему стоило в этот момент, если не рассмеяться, что было бы уж вовсе идиотизмом, то как минимум не выдать себя гримасой безмерного удивления. Блин, Витька что, совсем мозгами поехал? Какие еще нахрен разведданные, да еще и подтвержденные? Он же сейчас подставляется так, что вовек не отмыться. Да за подобное ему без второго слова трибунал светит. А контрразведчик, скользнув по его лицу быстрым взглядом меж тем, продолжал говорить спокойным, уверенным голосом. «Информация, которую я получил лично при допросе захваченного нашей разведкой военнопленного. Товарищ капитан, дайте мне, пожалуйста, карту». Подойдя к комбату, Зыкин взял у него карту, на которой Сергей заранее набросал примерное направление немецких ударов и пути отступления наших войск. Незаметно подмигнув товарищу, контрразведчик неожиданно торопливо прошептал: «Степаныч, думай обо мне что угодно, но я тебе верю как себе. Вот только ежели ты мне не объяснишь, кто ты на самом деле, честное слово, обижусь. Понял меня, капитан? Все одно помирать скоро. Так хоть пойму, отчего старый товарищ Ванька Минаев, с которым мы не дали, как на прошлой неделе пол-литра спирту раздавили, вдруг пить разучился. Но при этом воюет, будто Академию Генштаба закончил. И все планы противника на несколько дней наперед знает. Вот так-то, товарищ комбат». Обернувшись к мрачным командирам, Зыкин, как ни в чем не бывало, продолжил: «И потому я предлагаю вам, товарищи, все же более серьезно отнестись к предупреждению товарища Минаева. Кроме того, я полностью согласен с товарищем капитаном относительно ненадежной связи. И потому выслал навстречу нашим войскам в качестве делегатов связи разведывательную группу на двух мотоциклах. Возможно, у них уже есть какие-то новые данные, поступившие из штаба фронта или выше. Ситуация сейчас крайне сложная. Кроме того, нельзя исключить провокации со стороны гитлеровской разведки, поскольку противникам захвачено множество радиостанций вместе с соответствующими шифрами и кодовыми фразами. Да, еще вот что, товарищи командиры. С боем прорываясь на соединение с регулярными частями Красной Армии, мы уничтожили два моста, в том числе один железнодорожный. Надолго это противника, разумеется, не задержит, но вполне вероятно изменение направления движения его передовых частей. Пленный, о котором я уже говорил, подтвердил, что сводная мехгруппа разделилась. Меньшую ее часть мы уничтожили сегодня на рассвете вместе с транспортом. Основная же, вероятнее всего, движется нам навстречу. Уже одно только это означает изменение первоначальных планов противника. Это я к вопросу о том, что в штабе, вероятнее всего, и на самом деле не знают об истинном положении вещей. А сейчас попрошу ознакомиться с картой».